Глава пятая. «Да как так-то? Что за хламоны такую подлость провернули?» «О, а вот эту парочку я знаю. Очень талантливые», — отозвался с заднего сиденья бородатый. «Ужас! Срамота!» — подытожил я, крепко держа в руках этот запретный артефакт. «Вот сюда, если нажать, оно на выбранный эпизод перейдет. А если дважды нажать на экран, то пропустим вступительные титры», — рассказывал кто-то опытный с заднего сиденья. Я повернулся к ним. Все пятеро умудрились шустро усесться на скромный ряд и таращились, пытаясь заглянуть в экран. Шестой водитель аж косоглазием овладел. Одним глазом смотрел за дорогой, а вторым на экран. «За дорогой следи!» — рявкнул я и отвернул от него телефон. Остальные потянулись следом за экраном, и машина заскрипела от перегруза, заваливаясь на одну из сторон. «Пошлость! Звенящая пошлость!» Напоследок глянул я украдкой на экран и более чем сотню категорий видеофайлов, после чего заблокировал телефон. Общий вздох разочарования словно бы помог машине распределить нагрузку и поехать дальше без эксцессов. «Вот тебе и учеба. Никогда бы не подумал, что вот так просто можно найти подобное. И что самое главное — найти тех свободных людей, что согласились бы сниматься в подобном. Хотя, может, это все служанки и аристократы-извращенцы? Но не будет ни одна здравомыслящая женщина своими прелестями вот так откровенно светить. Кажется, за всем этим скрывается какая-то тайна. Надо будет изучить этот вопрос. Но только когда я буду один. Это открытие заставляло мою кровь кипеть. А если уж говорить совсем прямо, приливать к голове, стимулируя умственный процесс. Невольно вспомнилось обучение легендарного Одрика Отшельника, что считался бессмертным созданием долгие века. Пока его одна тварь драконоподобная не съела. Но до этого он и впрямь казался неуязвимым. Он и мое тело закалил своими тренировками, доведя выживаемость до уровня близкого к абсолютному. Он сломал мне каждую кость, отбил все, что отбивается. Все мое тело тысячи раз превращалось в один сплошной синяк. Тренировки — это сложно и опасно. Благо, когда рядом со мной были мастера, способные контролировать мое состояние и поддерживать меня, зависшего на краю пропасти между жизнью и смертью, шансы пройти нечеловеческую подготовку повышались. Но, по словам мастера Одрика, единственный шанс стать истинно бессмертным и непревзойденным — отказаться от гиблых связей с женщинами. Целибат. Говорили, что незадолго до смерти он спас какую-то юную деву небесной красоты. Вот если так подумать, то, может, он и прав. Стоило спутаться с девушкой и погиб в пасти монстра. Даже интересно, а если бы в моем мире была все еще распространена техника и имелись подобные домашние видео, это считалось бы за соблюдение норм? Ведь к женщинам он бы не прикасался. «Господин маг, подъезжаем!» Начал замедляться водитель спустя какое-то время. Я отвлекся от телефона и куда как более полезной, но менее привлекательной для моих невольных спутников по содержанию мудропедии. Я стоически игнорировал вкладки браузера с прелестницами, продолжая изучать этот мир. Главное, открыл всего одну ссылку, да и то по незнанию, а теперь их тут больше десятка висит. Висят и приманивают взгляд. Как так? Магия! Черная магия! «Ну и чего ты тормозишь? До города еще далеко?» — посмотрел я на водителя. «Простите, дальше нельзя. Для таких, как мы, это смерть. Я и до этого момента все ждал, что нас атакуют и прикончат, но, видимо, все твари в городе, кто-то их там привлек». «Трус!» — брезгливо бросил я. «Как мародерствовать, так смелость есть. А как помочь тем, кто этот город защищает, так кишка тонка?» «Мы не маги, господин. Против слимов у нас нет волшебных заклинаний. Лучше быть трусом, чем мертвым храбрецом». «Это ваш выбор. Я даже вас мог бы понять, если бы вы не занимались такими грязными делами, готовые убить человека. Ладно, слушайте меня. Я, Сергей Багров, великодушно прощаю вас и отпускаю, и возвращаю вам артефакт, чтобы в этом баронстве я вас больше не видел за каким-либо незаконным промыслом. Эти земли теперь под моей охраной. Едьте в баронство соседнее, Иглово. И за то, что я с вас шкуры не спустил, донесите всем и каждому, кто любит заниматься тем же, чем и вы, да и любой другой мелкой падали, любящий легкую добычу, что я не потерплю подобного на своей земле. Насильники, воры, мародеры и прочая грязь увижу, убью. Без суда и следствия. Мои силы вы видели, мои возможности знаете. Я с удовольствием развешу всю падаль человеческую на столбах вдоль дороги. Уяснили? Запомнили? А теперь свободны. Хотя законы я еще не читал. Может, у них мародерить в порядке вещей? Но это не важно. У меня будут свои законы, в соответствии с моими понятиями чести, праведности и справедливости. Не нравится, я никого не держу. Забирать чужие земли просто так я тоже не собираюсь. Эти земли фактически стали ничейными, так что я просто возьму их в свои руки и наведу порядок. Понадобится время, силы и ресурсы. А еще мне понадобится репутация, так что придется хорошенько потрудиться. Но самое сложное — соседи. С ними надо как-то решать вопрос. И бесконечная война — не выход. Пробовал я уже. Знаю, к чему это приводит. А здесь я начну с того, что вмешаюсь в ход до сих пор кипящей битвы в городе Бурый. Вернее, в его развалинах. Слимы, оказывается, слишком хороши в уничтожении зданий. Я как-то не ожидал от них такой разрушительной мощи. Дело серьезное. Чувствую, в городе больше сотни слимов и всего двух магов. Я мчался по дороге, избегая столкновений с разрушенными домами, обломками стен и перевернутыми сгоревшими автомобилями. Местами были видны трупы зверей, черные сгустки погибших слимов, превратившихся во что-то среднее между пеной и пластмассой. Я бежал к руинам чего-то среднего между замком и укрепленной усадьбой. Она находилась на холме, под которым протекала быстрая река. Дорога, что вела вверх, была забита преградами, через которые мне и приходилось пробираться. Дальних слимов игнорировал, они рыскали по городу в поисках добычи, в то время как самые здоровые и сильные твари штурмовали укрепленный каменный дом, частично разрушенный, но прикрытый хиленьким магическим щитом. Видимо, только благодаря ему люди до сих пор и держались. Не знаю, кто тот маг, что его поставил, но он молодец. Из этого оплота время от времени наружу выскакивали заклинания. Причем именно что скакали. Это была магия молний. Электрические атаки, словно змеи, шустро проносились через преграду и врезались то в одного, то в другого слима. Убивать они их не убивали, но на какое-то время тормозили, оглушали и немного трепали. Больше 30 тварей со всех сторон пытались прорваться в эту обитель. Били по стенам, влезали в окна, запрыгивали на крышу. Дом, дверной проем и окна светились при каждой такой атаке. Маг молнии периодически огрызался, швыряя свою шоковую магию в сгустки врагов. Пока я бежал к ним, заметил 3 такие атаки, а четвертая была уже помощнее. Она не скакала, пронеслась по прямой, выжигая саму суть монстра, превращая его в бесполезный кусок материи. Еще в доме были солдаты, простые бойцы. Они отстреливались, но пули лишь тормозили и порой скидывали монстров, ползущих в окна. Я видел, как дрожит магический щит. Еще немного, и он развеется. «Держитесь!» — крикнул я бойцам и вступил в схватку с тварями. Запасов духовной энергии у меня не было. Вся успела рассосаться, пока добирался до Бурова. Потому я быстро нашел взглядом самого жалкого и принялся его мутузить. Когда я выбил всю дурь, смоленистая гадость наконец-то отлипла от своей жертвы, и я смог ее хорошенько прожарить. В целом, для этого было достаточно развести магическое пламя перед собой, как заготовку для элька, защитить руки чистой магической энергией, подержать эту шкварчащую заразу над огнем и, меняя руки, дождаться, пока она помрет. Удивительная дрянь, пока на руке не могу магический слой восстанавливать. Погиб первый слим за минуту, и я тут же ощутил внутри себя духовную силу, достаточную для создания слабого элементаля или же парочки задорных эльков. И выбор пал на элементаля. Все же это не вредничающий озорник, а боевой дух. Даже слабый элементаль может сделать куда больше, чем пятерка эльков размером с ладошку. «Давай зажжем, друг! Единение!» Рявкнул я, и спустя миг меня накрыла тишина. Слишком близко оказались остальные твари. Мы совместили силу пламени и мою физическую мощь, и я принялся открытым огнем, руками стягивать твари из дома, вколачивать их в землю, трамбовать ими подъездную мощеную дорогу. Задача номер один — скинуть слимов прочь от дома и зациклить все их внимание на себе. С этим я справился довольно быстро. Задача номер два — прикончить парочку из них, пока есть еще хоть какие-то силы всемогущего и разрушительного пламени в моих кулаках. Одного успел прибить, на втором силы иссякли. Отпрыгнул в сторону, уклоняясь от десятка тянущихся ко мне голов, лап, клювов, хвостов, и, призвав нового элементаля, повторил прошлый бой. Во второй раз получилось получше. Убил трех, так как они сами лезли ко мне и совсем не беспокоились о своем здоровье. Я, как настоящий доктор магических и боевых наук, выписал им рецепт в мир иной, превращая эти гадкие создания в кусок потенциально полезного ресурса. На третьем рецепт перестал действовать, и я вновь отпрыгнул подальше, за руины ближайшего ко мне дома. За эти минуты боя успело произойти несколько любопытных событий. Во-первых, сюда подтянулись те из слимов, кого я проигнорировал по дороге к вершине холма и защищающим его людям. Во-вторых, люди решили, что пора, и пошли в контратаку. Я не до конца понял их безумного маневра, потому что 10 полуживых солдат с автоматами, дробовиками и пулеметами собирались поддерживать двух магов, один из которых создал вокруг всей этой бравой компании магический щит, больше похожий на скромный мыльный пузырь. А второй весь искрился энергией и был полон решимости разнести здесь все в пух и прах. Вокруг его посоха в одной руке и длинной рапиры в другой витали молнии, опутав их словно змеи. «Я понимаю ваше желание воспользоваться минутной передышкой и появлением еще одного мага и пойти на прорыв, чтобы убраться из этого обреченного города. Но, блин, неужели было так сложно подождать еще хотя бы пару минут?» Твари, что до этого не участвовали в схватке, оценили мою скромную персону, которую уже рвались десятки их же соратников, и благополучно согласились оставить столь желанную добычу им. А сами набросились на изобилие в лице двух магов и десятка солдат. Так, поправочка. Двое бойцов еще и носилки несли с каким-то мужиком. Судя по его виду, он полуживой. Срочно требуется лечение. Даже странно, что они решили тащить с собой такую полумертвую обузу. Видимо, важный человек, раз жизнями рискуют. «Обратно в дом!» — крикнул я им, но было уже слишком поздно. Да и не услышали они меня. Даже не заметили, что я что-то ору и показываю обратно на их укрытие. На них набросились, щит задрожал, молнии сорвались с оружия боевого мага, и часть твари оказалась парализована. Вот ведь! Придется рискнуть, а иначе они тут все помрут. В мгновение ока передо мной появился еще один элементаль. В этот раз я вложил в его создание намного больше духовных сил, чем в прошлую пару. Но самое главное — это был мой будущий ледяной элементаль. Пришлось напрячься, ведь это не чистый стихийный элементаль. Да и вокруг ничего изо льда нет, что могло бы помочь мне создать форму. Пришлось извращаться. Шаг первый. Делаем водного элементаля. Шаг второй. Создаем воздушного элементаля. Шаг третий. Объединяем их и отправляем высоко-высоко за облака. Там они трансформируются и, обретя новую единую форму, спустятся ко мне. Расходов много. Времени на это тоже много нужно, но если я снова призову огненного духа и начну сражаться, используя единение, то, скорее всего, щит мага лопнет, и я банально не успею отразить атаку со всех сторон. А этим гадам липким обязательно захочется протянуть свои лапки к людям, чтобы захватить их тела. Я еще не все знаю о слимах и захвате ими тел своих жертв, поэтому вряд ли мне удастся уничтожить их и не навредить людям. А я не хочу быть в Буром одним единственным жителем. Я же не маг-отшельник из восточных племен какой-то, для которого есть лишь одна радость в жизни — полирование своего дантяня. Отчасти именно такие вот эгоисты и довели наш мир до коллапса своими дуэлями и войнами сект. Надеюсь, в этом мире таких отбитых персонажей не существует. Хотя если здесь люди живут, как и у нас, то при должном старании за сотни лет... Ладно, это все потом. Сейчас мне надо осторожно и деликатно, словно мастер-нейрохирург, отделить два с лишним десятка монстров от щита мага и не дать остальным тварям присоединиться к ним. Эх, в такие моменты обычная магия очень даже пригодилась бы. Но чего нет, того нет. Вернее, от чего отказался ради величия, силы и попытки возрождения и последующего сохранения мира, то от того отказался. Сорвался с места и стал наносить сокрушительные удары и раскидывать твари в разные стороны, хватая их за лапы, хвосты, усы и морды. Так я вновь стал желанной звездочкой этого вечера, и снова озверевшие переключились на меня, продолжая получать по своим чернильным щам. Убить я их так не мог, поэтому набрался терпения и ждал. Сражался и отсчитывал секунды до возвращения моего ледяного элементаля. Немного жаль, что в этот мир я пришел в одних трусах. Хотя, может, мне их подарили, а я совсем как тот сантехник из домашнего видео выглядел. Вот была бы у меня коллекция моих артефактов, книги с заклинаний, да хоть что-нибудь, что стало бы основой, моим костылем для создания ледяного элементаля прямо здесь, на Земле, и сразу позволило бы мне соединиться с ним. Но мечтать не вредно, а еще лучше создать свою коллекцию заново. Я выдрал из земли знак с нарисованным кирпичом и принялся этим самым кирпичом откидывать Слимов куда подальше. «А ну отлипни, сволочь!» — рявкнул я, забыв об окружающей меня тишине. Один очень ушлый решил облепить знак со всех сторон, и мне пришлось пропустить по нему чистую магическую энергию и шлепнуть знаком по тротуару. Гадина расплющилась и разлетелась во все стороны, словно тонко раскатанный блин. Люди орали что-то, но я их, откровенно говоря, не слушал. У меня было и без того много задач, за которыми я следил. И самое главное прямо сейчас — дождаться возвращения погибели этих тварей. «Вот черти, лезете и лезете!» Злился я, но меня словно облепила тишина. Свои мысли только и слушал, впустую надрывая голосовые связки. Я стукнул пяткой по бордюру, пытаясь отцепить очередную прилипалу. Не получилось. Еще немного помахал знаком, как боевым шестом, и отпрыгнул прочь. Тесновато тут стало, если честно, а помощи от магов и бойцов все меньше и меньше. Я глянул на них, скрывшись, и увидел отброшенные ружья на земле, а в руках длинные ножи. Видать, патроны кончились. Понятно, чего они на прорыв решили идти. Сверху ко мне примчался и едва ли не разбился о землю ледяной элементаль. «Красавчик! Очень вовремя! Да тут эффективность даже выше, чем у огня!» Спланировавший воин по пути лупанул по тройке здоровенных, словно кони Слимов, и каждый стал наполовину трупом. «Единение!» Я слился с духом и принялся носиться и уничтожать всех, кто вставал на моем пути. А знак в моих руках заносил энергию льда к стоящим вторым рядом монстрам. Плохо доносил и недолго, прежде чем сломаться. Все же не из магических адаптивных материалов сделан. Ну что поделаешь уж тут. Атака за атакой, прыжки и скачки, увороты и контратаки, блокировки и очень редкие броски ледяных сосулек, что были частью моего тела в данный момент. Бросал их только в крайнем случае, когда какая-нибудь здоровенная тварь присоединялась к битве и сходу лезла куда-то упорно спешащим бойцам и магам. Я двинулся следом и продолжал убивать твари на их пути, превратившись в своеобразный ледокол, уничтожающий чернушные скульптуры. Грохот битвы и разлетающиеся осколками обледеневшие Слимы привлекали каждого гада в этом городе. Одни из них двигались быстро, другие медленно, но постепенно все они добрались до меня. И в этот момент иссякла сила ледяного элементаля. Я потерял единение, но уже плевать. В моих руках сейчас столько духовной силы, что могу стихийное шоу организовать. Я без стеснения создал пятерку огненных элементалей и отправил их вперед. Трех водных и воздушных объединил и отправил за облака проводить слияние. Да и еще парочку элементалей создал. Одного из молний, второго из камня. Молниеносный прикрывал наш тыл, а каменный шел в авангарде, перехватывая прорвавшихся гадов и останавливая их продвижение меткими бросками камней, из-за чего они застывали и превращались на несколько секунд в черные, гадкие, липкие статуи. Этого времени мне либо магу молнии хватало, чтобы добить монстра. Друг с другом мы так и не общались. Однако как бойцы, так и оба мага бросали на меня очень странные взгляды. Они словно были озадачены, поражены и загнаны в тупик моим появлением. И Слимы со временем стали беспокоить их куда меньше, нежели я. Я ощущал, как они сверлят меня глазами, перешептываются и, тяжело дыша, продолжают идти вперед по городским улочкам, держа холодное оружие наготове. Причем почему-то направляют они его на меня. И это вся ваша благодарность? Проклятие! Рухнул на колени маг-щитовик и покачал головой. Неужели мы шли весь этот путь зря? Я проследил за его взглядом и увидел тлеющие руины впереди. Кажется, не так давно это была усадьба. Зелья должны храниться в подвале! Надо только добраться туда! Не терял уверенности маг-молний. «Мы еще можем спасти господина!» «Опа! Так это Буров без сознания на носилках лежит. А я думал, что Буров — это либо маг молнии, либо щитовик. Как ты собираешься разрушить эти завалы? Сколько у нас есть времени? Монстры закончились, но ты и сам знаешь, что мы убили едва ли треть от всех, что напали на нас. Они ушли вслед за конвоями с беженцами, но рано или поздно они вернутся. И скорее рано, чем поздно!» Причитал старый нытик. Я же молча стоял рядом, ожидая момента, когда меня попросят о помощи. Я уже выручил их раз, но взамен на меня косились и смотрели, как на врага народа. Напрягает это. Мне было любопытно, куда вы идете, поэтому я двигался вслед за вами. Но теперь все понятно. Что ж, если хотите сотрудничать, то вперед. Обратитесь ко мне, и я с радостью откликнусь. Судя по тому, что уставшие бойцы стоят и смотрят в пустоту, концентрируясь на возможном появлении новых тварей из непонятно какого мира, а два мага перешли на активный шепот с очень яркими и полными злобы и ярости выражениями лиц, они как раз обсуждают возможность попросить у меня помощи. «Да пошел ты! Эй, господин маг! Не желаете ли помочь нам спасти жизнь барона Бурова?» «Почему бы и нет?» «Что делать нужно?» «Сможете использовать свою магию, чтобы разобрать эти завалы и освободить проход в подвал? Там хранятся зелья. Без них, боюсь, его благородие долго еще не придет в себя и не поможет отстоять город», — признался молниеносный. «Скорее уж совсем помрет, не то что отстоять. Обещаешь не атаковать меня в спину и не допустить этой атаки от своих коллег?» «Что вы, уважаемый, и в мыслях не было?» «Поклянешься честью аристократа, что ничего такого твои друзья не замышляют?» Ухмыльнулся я, а мой собеседник резко покраснел. «Просто помните, что я очень не люблю предателей. У меня на них аллергия». «Единение!» В этот раз я не говорил, не кричал, не шептал. Просто посмотрел в глаза каменному элементалю и сам стал... защищенным каменной броней мужиком с невероятно крупными лапищами и ножищами. Заодно еще двух элементалей стихии земли призвал, чтобы они помогли раскопки ускорить. Барону и впрямь плохо сейчас. Одной ногой мужик в могиле. Словно бульдозеры мы прошлись по тысячам тонн камня, стекла, металла и всей мебели, что была внутри усадьбы. Оба мага помогали как могли, указывая, в какой стороне должен быть спуск в подвал и наблюдая за округой вместе с бойцами. И вскоре мы добрались до заваленной лестницы, ведущей в подвал. «Надеюсь, в нем самом все будет получше. Элька!» Призвал я маленького духа ветра, чтобы он просочился вниз и узнал, что там и как выглядит. Мало ли, вдруг мы здесь зря теряем время. Оказалось, не зря. Просвистел новости мой маленький помощник уже через минуту, и мы с новыми силами ринулись расчищать проход. 10 минут упорного, но аккуратного труда и 3 зелья здоровья оказались в руках моего потенциального союзника. И я впервые увидел его раны. Не хватало куска руки и туловища. Да уж, как жив до сих пор. Видимо, тварь вцепилась в него и попыталась захватить, но он сам или кто-то пришел на помощь и помог отодрать эту гадость. А скорее даже просто лупанул по ней чем-то убойным, возможно, электрическим, и уничтожил монстра, а заодно и частично поджарил барона. Одно зелье за другим исчезало, пытаясь спасти бедного Бурова. «Смерть мы отогнали, но это ненадолго. Спасибо, нам надо найти еще несколько зелий», произнес уставший маг, шатаясь так, будто он сражается с мощным ураганом. «В моем загородном доме 2 зелья имелись, в сейфе. Но идти далеко не донесем, надо машину найти», задумчиво произнес щитовик. «Они точно там остались?» «Точно, и сейф крепкий. Дом взорви, он останется невредимым». «Тогда удачного вам пути, господа маги, герои-защитники», кивнул я всем присутствующим. «А вы не составите нам компанию?» негромко произнес уставший маг, продолжая опираться на посох. «Вынужден признать, вы крайне эффективны, как и ваши помощники». «Боюсь, не смогу», указал я ему за спину и начал разминать плечи, шею и кулаки. «Боже правый, да что за проклятие обрушилось на наш город? Откуда здесь эта тварь?» «Не подскажете, что это именно за тварь?» Поинтересовался я у магов, смотря на новый, удивительный вид Слима. «Это же проклятый, легендарный красноглазый Слим-гигант, объединившийся по меньшей мере с сотней других Слимов. Как можно этого не знать?» — закачал головой щитовик. «Хотя, конечно, ты ведь такой же, как и они, вторженец. Хоть бы вы вместе сдохли!» «Следи за языком, старый. Неблагодарные люди вроде тебя имеют обыкновение вякать, думая, что они избранные и что им ничего не угрожает. Еще одно неосторожное слово или криво брошенный на меня взгляд, и я обеспечу тебе спокойный сон. Вечный». «Да пошел ты, попаданец! Я уже смирился с тем, что умру в этом городе!» И щитовик без стеснений показал мне средний палец, как будто бы хотел похвастаться находящимся на нем перстнем. Не знаю, что это означает, но, наверное, что-то обидное. Я приготовился сломать этот палец и не вступать в бой с красноглазым, но Макмолний встал между нами и глубоко поклонился. «Простите, уважаемый, у Григория жена погибла из-за мага-вторженца. Она была беременна. С тех пор он всех их на дух не переносит. Если у вас есть сила простить этого человека и доказать, что не все межмировые странники одинаковые, я уверен, это пойдет нам всем во благо. И еще...» Он выпрямился. «Спасибо за вашу помощь. Она была очень кстати. Я Дмитрий Дорнин, отныне ваш должник. Будьте осторожны в сражении с этой тварью. Она намного опаснее, чем сотни обычных слимов. Она видит со всех сторон, отращивает щупальца и может швырять из себя слимов, словно десантников в тыл армии. В общем, она действительно опасна, и для ее уничтожения потребуется намного более сильная магическая атака. Я бы посоветовал вам увести ее подальше и оторваться, сбежать. Судя по тому, что вы продемонстрировали, у вас это получится без особых проблем». «Спасибо за советы, Дмитрий. Но я, Сергей Багров, предпочитаю идти по своему пути. Если мне бросают вызов, я отвечаю и всегда выхожу победителем». С этими словами я щелкнул пальцами, и десятки все еще живых элементалей со всего города бросились в мою сторону. Против меня просто огромная туша, способная подарить мне огромные запасы духовной энергии. А это значит, что я смогу создать еще больше элементалей и гарантированно зачистить весь город и его окрестности. А там, если предыдущий его владелец выживет, сможем и переговоры провести». «А ну иди сюда, гадость красноглазая!» «Каждый день открываю для себя что-то новое, и это просто прекрасно!» «Единение!»